и не выиграть. Впрочем, возможность отступить или позорно бежать, как тот второй помощник Ола Майсера, у Немченко всегда имелась. «Выходите сюда!» — крикнул он в сторону Березняка. «Оба!» Землянин еще на холме во время атак отступающего противника заметил, что в рощице на склоне кто-то скрывается, благоразумно не вступая в бой между могущественными магами. Ну а после и подавно, не изъявляя никакого желания, выходить из своего укрытия. «Господин, мы сдаемся!» — выкрикнул первый из миллицких дезертиров. Их оказалось не двое, а трое. Ничего удивительного. Заклинанием обнаружения Андрей не пользовался, а глазами третьего не увидел. Хотя тот и был крупнее своих товарищей. «Идите сюда, раз сдаетесь!» — усмехнулся благородный Ант. «Не буду же я за вами бегать!» «Ты свяжи своим товарищам руки», — приказал он тому, кто первым начал разговор. Тратить гиты энергии на заклинание паралича после и без того чрезмерного их расхода землянин не хотел. И смертельные удары можно использовать немагические, и пленение тоже. Вражеские солдаты были настолько напуганы, что даже не проявили каких-либо сильных эмоций, когда погрузились с пленившим их олом в слой сумрака и моментально перенеслись в избу, где находился штаб 8-го полка. «Оурей!» — обрадовал Сертин. У него собралось 5 офицеров и 1 унтер, так что появление в комнате еще 4 человек создало некоторую тесноту. «Вот, прихватил с собой», — показал Немченко взглядом на своих пленников. «Не знаю, нужны тебе или нет, взял на всякий случай. Рош, отведи его к тем», — приказал полковник десятнику и вновь улыбнулся гостю. «Ант, спасибо тебе огромное. Появись ты хотя бы на пару часов позже, и от нашего полка мало бы что осталось. Командующий корпусом весь свой резерв отправил 6-му. Нам ничего не досталось». Кроме помощи Оларея, счел возможным со смешком прервать своего командира пожилой грузный майор, адепт земли. Все офицеры засмеялись, будто бы начальник штаба действительно сказал что-то смешное. И понятно, настроение в избе было приподнятым. Уже почти состоявшееся поражение вдруг превратилось в победу. «Я просто выполнил свою работу», — отмахнулся благородный Ант. Он едва не употребил слово «долг», да вовремя вспомнил, что 10-ранговые олы ничего своему королевству не должны. Ну, так веками уже сложилось, что это им все должны, а не они. И сил, которые могли бы оспорить такой порядок вещей, не находилось. Пробыв немного в штабе 8-го и послушав доклады прибегавших вестовых о потерях своих и чужих, о количестве пленных, о паре дезертиров 4-й сотни, которых теперь ожидала мучительная смерть на колу, Ол Эртин был справедлив, но строг. О расходе арбалетных болтов и снарядов у 3 полковых стрелометов благородный Ант вышел во двор, где уже откуда-то появилась пожилая женщина с крестьянским парнем, готовившими на уличном очаге приятно пахнущее варево. Вспомнил, что сам проголодался, и переместился на постоялый двор к своим дружинникам. Если в штабе полка царило воодушевление от одержанной победы, то в трактире, где благородный Ант обнаружил своих дружинников за одним столом, витала печаль. Не то чтобы рейские вояки прям-таки рвались в бой, но со своим всемогущим и, главное, щедрым олом могли рассчитывать на богатые трофеи, а тут, получается, зря съездили, — усмехнулся землянин, вспомнив любимую фразу Лики после возвращения из бутика. Бывшая земная подруга была весьма капризна и разборчива, и даже совершенными покупками часто оставалась недовольна. В большом столовом зале, кроме его бойцов, никого не было, если не считать местного персонала, самой кабачицы, ее чем-то испуганной молодой рабыни и паренька, усердно натирающего большой тряпкой полы между лестницей на 2-й этаж и барной стойкой. Заметив, что вода в ведре грязная, Ол Рэй порадовался за мальчишку. Да и за трактирщицу, что сейчас тут отсутствует десятиранговая ола земли Джиса. Обоим не избежать бы побоев. «Чего носы повесили?» — спросил благородный Ант, выйдя из сумрака возле торца стола. «Ваша доля!» — высыпал он посреди кружек и пары кувшинов часть трофейных артефактов. «По одному на каждого. Применить вы их не сможете, а вот продать — да». «Но, господин, мы же...» — смутился лейтенант Номус, первым из десятков вскочив, приветствуя Ола. «Вы меня сопровождали сюда?» Андрей сел на край скамьи и махнул рукой дружинникам, чтобы те не стояли. «Сопровождали. Со мной в пути ничего не случилось?» «Ничего. Не хочу сказать, что мое благополучие — результат вашего ратного труда, но и отрицать это означает противоречить фактам. Ладно, чем вас тут угощают?» Изыски дворцовой кухни и стряпни добрые алиуры не отучили землянина от простой незатейливой еды за одним столом со своими ребятами. К тому же Голд не тетка. После схватки с Солом Майсером Немченко чувствовал себя не только вымотавшимся, но и голодным. Даже мелькнула мысль, а нет ли взаимосвязи между энергией калорий и энергией гитов. С удовольствием и большим аппетитом поел гуся, запеченного с яблоками, а вот Элем остался недоволен, слишком темный и горьковатый, хотя кому-то такое нравится. Коня ему оседлали, пока он ел, и сразу от постоялого двора отправился со своим отрядом к командующему третьим корпусом, обрадовав Фета Оллеттона гибелью милицкого десятирангового адепта воды. А затем переместился в ставку маршала, которую застал на прежнем месте. «Наслышан уже о твоих успехах», — сказал маршал, едва Олрей вошел в шатер, где десяток офицеров в званиях не ниже полковников, включая Шурина-землянина, устроили совещание за накрытым едой и выпивкой столом, тем самым, на котором в прошлый раз была расстелена карта. «Насчет Оллмейсера. Это действительно так? Он мертв?» «Мертвее не бывает», — подтвердил Немченко, жестом отказавшись составить компанию. «Я только что поел. Если не возражаешь, маршал, я в кресле тут посижу». Подошел к месту, где утром сидел Ол Рамсвин. «Он не вернулся еще? Может, и адепт к смерти тоже погибла?» «Нет, к сожалению». Липпл Кэринг, главнокомандующий, отставил кубок и мотнул головой. «Сам едва в построенную ей ловушку не угодил. Скоро вернется, расскажет. Но в целом это сражение завершилось нашей победой, хотя и нам крепко досталось». Выслушав дальнейшую беседу командиров, Андрей убедился, что называть состоявшуюся викторию Пирровой все же не стоит. Серьезно оказались потрепаны лишь полки первой линии. Те, что стояли во второй, практически полностью уцелели, если не считать их магической составляющей. Большинство их амулетов пришлось в срочном порядке передавать олам передовых отрядов. И теперь нужно будет 2-3 суток, чтобы восполнить энергию артефактов. У противника дела обстояли явно хуже, и сводному войску миллицев с клертонцами пришлось отступать гораздо дальше линии своих лагерей. Более того, маршал Ол Грамтон начал отвод войска не к Акре, а в сторону своего королевства, значит, на перегруппировку, что, в общем-то, всеми офицерами на совещании было ожидаемо. Преследовать противника, который все еще превосходил долиорцев количественно, Ол Кэринг не решался, хотя командующий центром генерал Паргус настаивал. Храбреца никто не поддержал, даже командиры полков его корпуса. «Ант, а ты что думаешь?» — спросил главнокомандующий задремавшего в кресле десятирангового Ола. А на Андрея и правда накатила сонливость, напряжение последних часов дало о себе знать. Он даже подумывал использовать восстанавливающее заклинание, да решил, что справится своими силами. Если уж на лекциях Ивана Тимофеевича по матанализу, усыпляющего занудным голосом не хуже Кашпировского, умудрялся слушать и записывать, то уж затянувшееся совещание как-нибудь пересидит. «Я «Если честно, то ничего», — признался он. «Ничем крупнее сотни мне командовать еще не доводилось». Поймал на себе уважительные взгляды опытных офицеров, оценивших скромность молодого офицера. Даже обычно грустный гент Олпирон улыбнулся зятю, одобрив его слова. Попаданец честно досидел до конца совещания и покинул его вместе с Шурином, отправившись в его полк. Но не проехали они и пары сотен шагов, как встретили откуда-то ехавшего верхом со своими дружинниками Ола Рамсвина. Десятиранговый адепт огня был свеж и бодр. Он явно, в отличие от Анда, воспользовался амулетом лечения или восстановления сил. Когда Ол Рамсвин поздравлял своего молодого коллегу с победой в магическом противостоянии, тот заметил, что в его взгляде появилась некоторая задумчивость. Неужели адепта огня так сильно впечатлила скорость и эффективность, с которыми десятиранговый теневик расправился с адептом одной из основных стихий? И не приведет ли эта настороженность к напряженности во взаимоотношениях Ола Рея с другими членами Делиорского клуба? Немченко даже подумал скрыть от старшего приятеля метод, который был использован для нанесения двух смертельных ударов. Пусть бы Гент Ол Рамсвин и остальные высокоранговые маги думали, что благородный Ант оказался более подготовлен в плане оснащения амулетами. Но вовремя вспомнил, что его эпическую битву наблюдали многие миллицы и клертонцы, а информация между противоборствующими сторонами перетекает в обе стороны. Так что хотел попаданец соврать, но понял, что сделает только хуже. Рассказал без утайки все, как происходило на самом деле. — А ты очень сообразителен, — сказал адепт огня. — Что ж, войну мы еще не выиграли, но заставили врага искать другое место для последующего продвижения. — Думаю, это будет севернее, как мы вначале от них и ждали. Кстати, завтра сюда все же соизволят прибыть риски Джили. Мы можем вернуться пока в столицу. Тебя ведь Джиса ждет? — Как и тебя, Жули. Если будем отсутствовать на балу, нам обоим не жить, — пошутил Немченко, не забывая, что в каждой шутке есть доля истины. Утром, попрощавшись с Шуриным и прихватив с собой Ол Рамсвина, благородный Ант вернулся вдали к себе во дворец. Неожиданно узнал у первого же встретившегося ему дворового раба, что хозяйка находится дома, а не в университете. Супругу Ол Рей нашел в лаборатории, оборудованной в левом крыле подземелий. Она там с их старым приятелем, ее однокашником Эльмием Кароном, проводила свои опыты. — Мы это лабораторное занятие, как видишь, у себя проводим, — сказала Джиса, прижимаясь к мужу, целуя его в подбородок и отведя перепачканные какой-то гадостью руки в стороны, чтобы не замарать куртку Андрея. — Подожди меня часок, я скоро освобожусь от наших занятий. «Доделаем зелье, потом я прибью Эльма, перепутавшего корень имбиря с не пойми чем, и поднимусь. Иди помойся с дороги». В освещенном амулетами подземелье, кроме двух студентов и Джисиного раба-помощника, находилась и какая-то старуха, прикованная к металлическому креслу за руки и за ноги. Из ее глаз лились слезы. «Великий!» — поморщился землянин. — Бабушка-то в чем перед вами провинилась? Что вы ее так? — Бабушка! — звонко рассмеялась Ола Рей. Под сводами ее смех отразился десятком колокольчиков. — Этой убийцы своих мужа и тестя даже 30 нет. Просто некоторые бездари вечно все путают. — Ага, — подтвердил Эльми. — И не проверяют каждый раз, когда подруга протягивает нечто и говорит, положи это в смесь, как она закипит. «Так ты, значит, считаешь, я виновата?» — уперла кулачки в бока Джиса. «Ай, все!» — махнул рукой благородный Ант. «Пойду я мыться. Жду тебя у нас!» — поцеловал еще раз супругу в щечку. «Эльм, не дай ей сильно увлечься, а то знаю я ее!» Он отправился из подземелья пешком, что делал впервые после осмотра построенного дворца. Шел и удивлялся, насколько жена тут все хорошо сделала. Правда, непонятно, чем забиты склады и с какой целью тут такая большая тюрьма. Уже идя по первому этажу в сторону мыльни, никак не отвечая на поклоны многочисленных слуг, с некоторой тоской думал, зачем ему нужна такая толпа дармоедов. Как хорошо им с Джисой было бы жить вдвоем в небольшом уютном особнячке. Ну ладно, в отсутствии бытовой техники сколько-то помощников все равно были бы нужны. Но ведь не вот это же скопище непонятно зачем существующих людей. Разумеется, в мыльне к его приходу оказалось ничего не готово. Ерунда. Благородный Ант на глазах двух перепуганных его внезапным приходом молоденьких служанок наполнил с помощью магии от Марины бассейн, подогрел в нем, благодаря подарку от Виктора, воду, разделся сам, не стесняясь рабынь, давно уже привык, и с наслаждением упал в воду лицом вперед, подняв фонтан брызг. Он никуда не торопился, зная, что если Джи с Элем взялись за научное изыскание, переругались, то появится из своей алхимической лаборатории еще не скоро, а ее обещание прийти через час не более чем пожелание. Пока девушки готовили мыльный раствор, ткани для растирания и несли топчан, Немченко четырежды переплыл 25-метровый бассейн туда-обратно. Уже вытертый после помывки насухо, подумал, что можно навестить Марину и пораньше, раз время все равно есть. Прогнал рабынь, хоть в этом не было никакого смысла, и шагнул в слой стихии воды. Морская подруга ждала его в беседке на крохотном, метров 15-20 диаметром, островке посреди безбрежнего синего океана, вытянув вперед ноги, раскинув руки на перила и откинув голову назад. На Марине было белое, как у невесты, платье, а волосы венчала золотая диадема с обилием драгоценных камней. — Эй, ты часом не замуж собралась? — пошутил попаданец, войдя под крышу. — Нет, — весело ответила стихия воды. — Просто рада тебя видеть, ты же знаешь. Вот и постоянно изыскиваю способы порадовать своего любимого адепта. Садись рядом, чего встал, будто столб? Мы тебя уже заждались, надеялись, вчера зайдешь, а ты пропустил очередь визита. Ничего, что я вчера другого твоего адепта убил. Или тот нелюбимый был, — поинтересовался Ант. Эй, подожди, — тут же насторожился землянин, садясь рядом с подругой, но не слишком близко. От нее, как и от Тани, тянуло холодом. «Мы надеялись?» «Ну да», — подтвердила девушка копия земной лики. «Я и он», — показала она подбородком на набирающий у горизонта силу вихрь. По мере приближения к островку вихрь постепенно превращался в смерч. «Он нас не сметет», — изобразил испуг Андрей, уже понявший, что ему предстоит инициация еще одной стихии, и весьма этому обрадовавшийся. Слишком уж затянулось его знакомство с воздухом, и в голове стали возникать сомнения, что он неправильно как-то себя ведет по отношению к своим друзьям-сущностям. «Конечно нет», — усмехнулась подруга. «Да и смел бы, в воде тебе ничего не грозит. Тем более со мной». Глава 13. Они оказались в центре бушующего над океаном вокруг маленького островка шторма. Над беседкой, где сидели все трое, вселенец земли, стихии воды и воздуха, ярко светило солнце, и не чувствовалось ни дуновения ветерка. «Наверное, так и должно быть», — думал Андрей, хотя, конечно же, до нынешнего момента ему ни разу не доводилось оказаться в центре урагана. Понятно, что воздух показывал свое могущество, чем вызывал на лице Марины добрую, почти сестринскую улыбку. А вот адепта, теперь уже семи стихий, он почувствовал инициацию 10-м рангом, весьма впечатлило. Впрочем, нечто подобное он видел и в 5 предыдущих раз. 5, а не 6, потому что знакомство с тенью случилось еще у Вита Олшерига. Хотя человеческую ипостась Тани тот за свою короткую жизнь так и не узнал. Да и никто из улов, кроме Аркадия и теперь вот благородного Анда, эту сторону могущественных сущностей не видел. Во всяком случае, так говорили его друзья стихии, и не верить им у него оснований не было. «Знаешь, как меня зовут?» — спросил воздух, садясь на скамью возле прохода в беседку напротив коллеги и адепта. «Тебя я знаю». Немченко ожидал, что стихия примет облик кого-нибудь из его знакомых по прошлой или здешней жизни людей. Но воздух предстал в виде мужчины-альбиноса средних лет, одетого как какой-нибудь средней руки долиорский приказчик. Серый костюм, рубашка желтоватого цвета и в тон ей берет. Только вот голенища сапог были чуть покрупнее, чем у обычного обеспеченного горожанина, больше приличествуя военному сословию. С именем для нового приятеля у Немченко возникла некоторая заминка. Потому в беседке повисла короткая тишина. «Аэр», — предложил Андрей, ничего другого ему в голову сейчас не пришло, кроме как укоротить Аэра. «Аэр», — согласился воздух и неожиданно улыбнулся. «Рад знакомству, хотя оно у нас немного и затянулось». «Не по моей вине», — вернул попаданец улыбку. «И о причинах ее даже спрашивать не стану. Уже имею опыт. Ответ не дождусь». «Вот видишь, Аэр, какой он!» — почему-то с гордостью сказала Марина, будто к рождению и воспитанию адепта имела прямое отношение. Дальше пошел традиционный при знакомствах с магическими сущностями день вопросов и ответов. Причем старая знакомая засыпала вопросами даже больше, чем новый. У землянина возникло чувство дежавю, будто он уже так однажды сидел с Мариной и Аэром. Подумал, что им тут только еще мангала не хватает, на котором бы источали аромат шашлыки. А в беседке водная подруга не догадалась поставить столик. Он сказал об этом, чем неожиданно вызвал у обоих собеседников энтузиазм. «В следующий раз так и сделаем», — пообещала вода. «Или хочешь прямо сейчас?» «Нет-нет», — отказался ее адепт. «Мне уже пора уходить. Скоро Джиса вернется после своих экспериментов. Но уходя, я вас без подарков не оставлю». В кармане Немченко носил приготовленные для воздуха синема так долго, что сам себе высказывал шутливые опасения, как бы они ни заржавели. Он их протянул новому приятелю. Тот принял с благодарностью и мелькнувшим сильным любопытством в глазах. «Наслышан от коллег уже». «А мне?» — капризно поинтересовалась Марина. «И тебе?» — серьезно ответил попаданец, протягивая той три иллюзиона. «Куда бы я девался-то?» Однажды у Немченко возник вопрос, что будет, когда его воспоминания о фильмах иссякнут, но вскоре успокоился. Во-первых, сам любил многие фильмы пересматривать много раз, а кристаллы, на которые они пишутся, не вечны. Во-вторых, память услужливо подсказывала ему весь почти неисчерпаемый запас увиденного им даже мельком. Он и предположить бы не смог, как много, оказывается, он и его современники воспринимают информацией, порой совсем не задумываясь об этом. В-третьих, еще имеется огромный пласт научно-популярных фильмов и передач, к демонстрации которых Андрей совсем еще не приступал. Ну и в-четвертых, кроме кинематографа, есть же его личные воспоминания и размышления о жизни и прочитанных книгах. Там вообще неисчерпаемый ресурс для общих его с друзьями развлечений. Кроме того, Немченко вдруг понял, что сможет сам сочинять новые истории. Так что больше на эту тему он не переживал. В конце концов, Аркадий как-то умудрился снискать дружбу могущественных стихий и без всяких иллюзионов. Правда, Таня говорит, что с предшественником им и в десятой доле не было так интересно, как с Андреем. Разумеется, Немченко получил в ответ тоже немало подарков. Среди них оказался и полет, и массовое удушье четвертого уровня, когда на площади диаметром в полсотни шагов в атмосфере остается лишь азот, что приведет к гибели всего живого на этом пространстве. И управление потоками — заклинание, очень нужное для плавания на парусных судах. И передача слов на расстоянии. Теперь благородный Ант сам мог изготавливать эфирные амулеты. Ступень он пока освоил лишь пятую, но даже нисколько по этому поводу не расстроился. Знал, что своего любимого адепта стихии долго томить на пути развития не хотят. Главное, его аура пополнилась очередными 30 гитами, и теперь у него магической энергии в общем счете 210 единиц. Из слоя водной стихии вернулся в приподнятом настроении. сделан еще один шаг к обретению всемогущества. Зачем оно ему? Немченко пока не хотел об этом думать. Но где-то на задворках сознания свербело желание вернуться в то время и в то место, где расстался со своей первой жизнью. Разумеется, он ни за что не станет рисковать вечным расставанием с Джисой, их будущим ребенком, с родными и друзьями, которыми здесь, в Гертале, обзавелся. А вдруг, в отличие от Аркадия, сможет посещать разные миры? Все же у нового друга стихи авторитет в их глазах повыше, и дарами его наделяют быстрее и охотнее. Если бы те два подонка встретили в лифте не аудитора, а великого мага. Выбросил пока из головы ненужные сейчас мысли, увидел, что супруга застряла в своей лаборатории и до сих пор не вернулась, открыл их семейное магическое хранилище и сложил туда все трофеи, отложив зарядку пустых амулетов на потом. Сейчас ему просто хотелось поваляться в мягкой постели. Вроде и тело молодое, и особо физически в походе не напрягался, но отдохнуть в комфорте потянуло, тем более любимый же не может оставаться в подземелье вечно. Он перешел из кабинета в спальню, скинул на руки раба одежду, взял читаемый Джисой фолиант с описаниями Южного материка и рухнул на кровать. Хозяйка дворца соизволила явиться лишь спустя полчаса, и, не скинув даже с себя пропахшего алхимией платья, упала на мужа чуть ли не с разбега, не стесняясь принесшего Олурею сменную одежду раба, и тем более Эмги, своей горничной. У Андрея даже сердце ёкнуло от такой ее прыти, она все же в положении. Пытался было что-то любимый по этому поводу сказать, да та заткнула ему рот поцелуем. Только уже утомившись, Джиса, глубоко дыша, устроила голову на плече супруга и попросила. «Рассказывай, как съездил. Всех победил?» «Не всех, но победил», — ответил адепт семи стихий, целуя любимую в волосы. Известие об убийстве Ола Мейсера супругу не очень впечатлило. Восприняла это как рядовое событие, давно уверовав во всемогущество любимого мужчины. Зато, узнав о состоявшейся его инициации воздухом, обрадовалась так, что аж взвизгнула и куснула мужа в плечо. «Ты лучший, ты великий!» — сообщила ему. «Да знаю», — вздохнул попаданец. «Только вот жизнь от этого почему-то спокойнее не становится». «Эй!» — нахмурилась Джиса. «Надеюсь, ты сегодня в штаб свой не отправишься? Этот день весь мой, ты понял?» «Как же не понять, когда ты таким тоном требуешь? Я все понял. Этот день мы посвящаем друг другу». «Да», — удовлетворенно улыбнулась Оларей. «И примерим на тебе новые костюмы». «Опять!» — застонал Немченко. «Джи, мне прежде пошитых не сносить еще долго. А ты новые мне хочешь всучить? Куда? И так все шкафы забиты. Может, я лучше в штаб наведусь?» «Я тебе покажу в штаб», — погрозила кулачком любимая. «Не пущу. Что же касается Ола Рамсвина, так не переживай. Это сейчас в нем могла проснуться зависть. Кровни всегда ревнуют. А когда ты, наконец, раскроешь все свои возможности, то станет понятно, что ты совсем в другом статусе. Ты великий. Вот увидишь, распихивая друг друга, будут стараться быть к тебе поближе». В свой штаб Андрей действительно смог попасть только утром следующего дня. Остался доволен царившей здесь деловой атмосферой. «Ант, наконец-то!» — обрадовался его появлению Картл Стирс, вскакивая из кресла со своей обычной добродушной улыбкой. «Мне еще вчера сообщили, что ты покинул армию». «Рад, что за мной присматривают». Немченко тепло поздоровался с приятелем и сел на диван, закинув ногу на ногу. «А больше ничего не сообщили?» «Да как же!» Магистр сел обратно и взмахом руки прогнал заглянувшую в кабинет секретаршу, которая при виде главного начальника ничуть не удивилась. Тут все привыкли к его незаметным прибытиям. «Доложили об убийстве тобой уводника и о том, как наш уже почти разгромленный фланг сделал победителем сражения. Как и все войско. Расскажешь подробности? По эфирникам, сам понимаешь, много не передашь». «Что ж, если подробно, то пришел, увидел, победил», — ответил Оурей словами Цезаря, но по внимательному взгляду старого боевого товарища понял, что шутка не прошла. «Ладно, слушай». Он в подробностях описал все свои действия с момента прибытия в 8-й пехотной. рассказал даже о прятавшихся в уличных погребах жителях Веселовки, а затем весь ход своего сражения с Киросом Олмайсером. «Тебе, пожалуй, хватило бы собственной аурной энергии, даже без амулетов, чтобы противостоять двум-трем десятиранговым магам одновременно», — высказал предположение Карт, всматриваясь в лицо начальника, пытаясь угадать, насколько верно его предположение. Получивший невиданный ранее рост магического ранга, Ол Стирс догадывался о настоящих силах своего молодого приятеля, ведь только соратники Великого раньше получали увеличение своей ауры. Но предположения пока так и оставались предположениями. Благородный Ант их не опровергал, но и не подтверждал. Вот и сейчас лишь пожал плечами. «Кто знает, может, и хватило бы», — ответил и вернул беседу к конкретным делам. «Теперь ты рассказывай, насколько эффективно работает созданное нами управление. И тоже в деталях». Бывший финансовый аудитор, ранее имевший представление о работе спецслужб только из прочитанных книг и просмотренных фильмов, слушая своего заместителя, вновь приятно удивлялся, насколько хорошо все получается. Не только сбор информации, но и ее грамотная оценка, не говоря уж об успешной диверсионной деятельности. И это все без непосредственного участия самого Оларея. «Когда ты предложил вместо авангардных сотен использовать специальные отряды», словно прочитав мысли начальника, сказал магистр, «прости, думал, из этой затеи будет мало толка. Несогласованность, меньшее количество бойцов в группах, главное отсутствие в них олов. Все это не должно было работать так, как ты говорил». «Ну, мне же удалось тебя переспорить», — усмехнулся Немченко. «Не переспорить, а задавить своим авторитетом высокорангового мага, члена клуба», — вернул усмешку Ол Стирс. «Но сейчас признаю свою ошибку. Я был неправ, а ты прав. Единственная проблема, которую еще надо решить, — это снабжение главнокомандующего нашими выводами о предполагаемых действиях противника». «А что с этим не так?» — удивился Орей. «Эфирник, Ант», — вздохнул Карт. «Непонятно, кто там принимает наши сообщения. Понятно, не сам маршал, но и не кто-то один им назначенный. Во всяком случае, ответы к нам приходят голосами разных офицеров штаба». До Андрея дошло, что приятель имеет в виду эффект, который на Земле называли испорченным телефоном. Конечно же, Лип Олкайринг не лично слушает сообщения, поступающие к нему со всех сторон. Из полков, из штабов корпусов, от разведки Оларея. Находясь там, у маршала, Немченко проблемы не видел, просто не обратил на нее внимания. Но сейчас согласился с опасениями Карта. «И что ты предлагаешь?» — спросил он. «Назначить в штаб маршала нашего офицера», — высказался магистр. «Через него и будем поддерживать передачу информации. Так мы хоть будем уверены, что она доходит в полном объеме и без искажений». «Угу. Как я понимаю, и кандидатура уже есть. Подожди, дай угадаю. Младший магистр Гурс. Он давно на войну рвется». Карт подтвердил предположение начальника и предложил пройти в кабинет мастера меча, ставшего у Андрея из руководителей его личной тайной службы во владении Рэй командиром всех диверсионных отрядов. С младшим магистром обсудили увеличение штата наставников в учебке разведчиков. Гурс показал свиток с именами и краткими характеристиками вышедших в отставку пограничных егерей. Четверым из них предложил отправить приглашение на стандартных условиях. 8 оборов в неделю при полном пансионе и премиальных. Олрей согласился, даже особо не раздумывая. Раз его соратники считают, что есть потребность в дополнительных преподавателях, значит, все верно. Магистры лучше посвящены в вопрос, чем их шеф, почти постоянно отсутствующий, хотя всегда и по уважительным причинам. Обрадовав бывшего десятника тайной службы, что тот вскоре отправится в войско Липа Олкайринга, магистр и его начальник вернулись в кабинет. «С войсковой разведкой все вроде хорошо», — сказал Карт. «А вот с агентурой пока не везде. Могу я спросить, когда появятся порталы и в других королевствах? Я пока, правда, и имеющиеся не опробовал», — показал он взглядом на перстень на безымянном пальце правой руки с заклинанием портальных перемещений. «Очень долго оттуда доклады идут. По эфирнику знаем, что Яролия готовит армию против нас. Но подробности известные почтенные горцы и парк придут только с караваном через 3 недели. Как бы ни стало поздно. — Да, я понимаю, Карт, — вздохнул попаданец. — Сам хочу побыстрее весь континент утыкать площадками пространственных перемещений. А потом и за другие взяться. Но время, время, его нет. А вот других планов полно, и главный из них, пока армия делает свое дело, устранить настоящих инициаторов нынешнего конфликта. Где они, сам знаешь, не хуже меня. Ты опять собираешься в Фагос? Не опять, а снова, — качнул головой Немченко. Сначала навещу Миллет, нашу ровенскую резидентуру, и сразу оттуда в Империю. Но это может быть опасно, Ант, даже для тебя. — Ну, великий не выдаст, свинья не съест, — отмахнулся землянин. — Как ты сказал, — хохотнул Улстирс. Андрей повторять не стал. Его ждала Джиса с приготовлениями к балу. Вот такое мероприятие пропустить для Олл-Рэя было по-настоящему опасно. В своем дворце он застал почти всех членов своего рода. Лишь старик Олл-Черк остался в Рэе на хозяйстве. Даже его весьма пожилая подруга Фиорита прибыла на развлечение. Больше всех, конечно, радовалась предстоящему пиру и танцам маленькая Мия, наряженная в пышное, ослепительно белое платье из шелка. Она путалась под ногами хозяйки дворца, искренне считая, что ей помогает, бегая по поручениям вниз и вверх с этажа на этаж. Олл-Рэй и сама измучилась, и слуг загоняла. Благородный Ант благоразумно ушел с Олой Панаей в свой кабинет, пока появилось время восполнить энергию трофейных артефактов, взятых у Майсера. Заодно воздушница рассказала ему о последних новостях в его владении. Правда, выглядело как-то странно. «Что случилось?» — поинтересовался адепт семи стихий у своей помощницы. «Я же вижу, ты будто сама не своя. С Лицарусом опять поссорились, что ли? Ну, говори, Паная!» «Утром», — она зачем-то снизила голос и повторила, — «сегодня утром, даже не знаю, как сказать». «Скажи, как есть», — усмехнулся Андрей, отложив заряженный амулет. Он уже начинал догадываться, что сейчас услышит. «Утром я обнаружила, что вместо 3-го ранга у меня 7-й. Но этого же не может быть. Или может? Если ты...» «А что я? Я ничего», — кашлянул благородный Ант. «Только у тебя поднялся ранг, или еще у кого-нибудь из наших?» «Вроде только у меня. Ант, скажи». «Давай этот разговор отложим на потом. Поговорим после бала». Глава 14. Ровина, как и далее, утопала в буйной весенней зелени. Возле набережной Ровы благородный Ант нашел подходящее местечко, вышел в реальность и к дому своих резидентов направился уже пешком в облике Джеймса Бонда. Идти оставалось совсем немного. Утреннее солнце довольно заметно припекало, но до жары было еще далеко. — Подайте, почтенный, на лепешку, — попросил молодой нищий, сидевший на корточках возле забора у здания галантерейной лавки. — Стыдно должно быть такому молодому здоровому лбу побираться, — скорчил недовольную гримасу псевдо-ростовщик в отставке. — Шел бы в рекрутинговую контору, там тебя сразу примут в войско. — А что, с паденной работой совсем туго? — тут же поинтересовался он. Видимо, обиженный на предложение записаться в армию и сложить голову в Далиорском пограничье, босяк на вопрос отвечать не стал. «Ну и пес с тобой», — подумал Олл-Рэй, направившись дальше вдоль небольшой площади, на которой глашатый громогласно вещал о славных победах короля Нигарда I и о прискорбной гибели храброго и могущественного Олла Мейсера от подлого удара в спину. «Будь проклят, тот теневик!» — возмущалась худая женщина с корзиной белья в руках, делясь своим негодованием с товаркой, стоявшей рядом. «Теперь война затянется. Как бы нам опять понти не увеличили!» Андрей постарался скрыть усмешку. Вот он и перед этими тетками, оказывается, провинился. Зато, чуть замедлив шаг и прислушавшись к разговорам, получил информацию, что, возможно, на восток отправится кто-то еще из высокоранговых магов Миллета. А может, и не один. Во всяком случае, горожане на это надеялись. В резидентуре он, неожиданно для себя, застал все семейство в сборе. Как почтенный Бонд понял из слов привратника, ни Жора в школу сегодня не пошел, ни Рик в гильдию. Аля, понятно, и так нечасто покидала дом. У нее тут было и жилье, и рабочее место, причем она занималась не только пошивом. Люди в этом мире были более практичны, чем земляне. Тут во дворах даже состоятельных горожан редко увидишь цветы или декоративные кусты. Это все удел высокородных аристократов. Обычные люди на своих участках высаживали и растили фруктовые деревья и овощи. Вот и почтенная Аля Шеми из этого ряда не выбивалась. В бывшей воровке проснулся талант агрария, и к приходу начальника она вместе с рабом пропалывала грядку с морковью между забором и дровником. — Папа! — радостно воскликнула гадюка. — Ты приехал! Она ковырялась в земле без перчаток, руки запачкала, поэтому обняла господина локтями. «Почему не предупредил о приезде? Хоть бы весточку прислал, я бы подготовилась». «Ничего, дочка, меня и такой прием устраивает, когда я вижу тебя в здравии, благополучии и довольной жизнью», — с доброй улыбкой громко сказал почтенный Джеймс Бонд. Он подождал, пока Аля вымоет руки в катке с водой, и вместе с ней пошел в дом-мастерскую. В начале года у него состоялся разговор с Джиссой, когда уже стало ясно, что могущественные сущности направляют его по тому же пути развития, что и Аркадия, его предшественника. Ол и Рэй обсудили необходимость дальнейшего ускоренного развития их владения. Стоит ли этому вообще уделять много времени и сил? И пришли к общему выводу, что да, нужно. Они-то, понятно, с открывшимися перед ними магическими возможностями никогда не будут испытывать недостаток средств, даже при удивительных способностях Джисы их тратить. Но думать надо ведь не только о себе, но и о своих детях и членах своего рода. Той же Мии неплохо бы скопить приличное приданное. Да и о покупке для нее замка с землями нужно подумать. Имелись весьма веские основания, что воспитанница великого мага Анда инициируется очень сильной Олой. Решив же, что Рэй нуждается в дальнейшем развитии, его владетель некоторое время сомневался в правильности использования служебной портальной сети для нужд его рода. И все же посчитал совмещение вполне допустимым и полезным. Новые товары, производимые в замке и поселении благородного Анда, хорошо продавались в портовых Фоже и Нагобине. Но там торговля шла в основном крупным оптом. А вот мелкие партии или штучные продажи лучше всего осуществлять через столицы, где уже имеются порталы. Благо, резидентуры там существуют в виде производственно-торговых предприятий со своими сетями лавок и магазинов. Начать эту деятельность, а заодно протестировать ее ход, Немченко определился в Ровине. В столице Миллета все к этому было готово. У Журы в школе, оказывается, был объявлен недельный карантин. Слишком много учеников болело каким-то вирусом. А мало кто из их родителей мог позволить себе услуги лекарей и единицы целительскую магию. Вот воспитанник Ол-Рея и отдыхал, развлекался, присмотрев себе подругу из числа молоденьких алиных рабынь, недавно закупленных под расширяющееся производство. Рик взял внеплановые выходные в гильдии, чтобы помочь жене в хозяйстве и торговле. Они сидели сейчас вчетвером за накрытым столом. Есть никому не хотелось, но так уж тут принято гостей встречать, тем более столь желанных и долгожданных. Немченко, едва слуги покинули гостиную, поведал о своих делах на фронте и новостях издалия. Затем выслушал соратников и поделился своими планами по увеличению торговли. «Да этот вопрос решить несложно», — покивал своим мыслям ушами. «Можно найти время и способ, как от портала переправлять сюда к нам в особняк рейский фарфор. К тому же речь ведь о небольших объемах. Крытая бричка есть, возниц тоже. Аля все равно хочет ему язык отрезать. Часто в пути до лавок задерживается, болтая со всеми подряд. С камнями из медянки и вовсе все легко. Я их сам могу в своей многоразмерной сумке переносить. Тут дело в другом, Ант. Неделя, максимум полторы, и мытари заинтересуются. Как в город попал товар без оплаты ввозной пошлины на воротах. Пару раз откупиться удастся, а потом, извини, поднимется шум в гильдии торговцев с жалобами в ратушу. А может, даже и в королевскую канцелярию. Да уж, об этом я не подумал, — хмыкнул Немченко над своей недогадливостью. Это вдали у него, как говорится, все схвачено. А Ровина — столица вражеского королевства. Здесь просто задавить недовольство торгашей-конкурентов авторитетом члена клуба никак не получится. Может, тогда хотя бы малахит и другие камни сбывать, пока не придумаем что-то насчет нашей посуды? — А если еще за городом портал сделать? — предложила гадюка. — И ввозить через ворота с уплатой сбора? — Угу, — наморщил лоб попаданец. — И кто этим будет заниматься? Почтенный Джеймс Бонд? У него времени на это нет. К тому же проблем-то общие, не только Ровины коснется. Ладно, я подумаю. Наверное, еще люди потребуются. И с порталами, да, ты, похоже, права. Рик, Аля, что у нас с Борзым? Да и ничего, командир, пожал плечами ушами. Все по-прежнему, продолжает Аля делать похабные намеки и с каждым разом все настойчивее. Извини, но я его скоро прибью, постараюсь сделать это незаметно. Хотя мне и так трудно быть тайным агентом. — Что так? — внимательно посмотрел на него Олрей. — Аура, Джеймс, — ответил тот, — никогда не думал, что это так утомляет, если держать ее закрытой по полсуток. Раньше я хоть в кабинете на работе, оставаясь один, мог раскрываться. А сейчас мне посадили одаренную сотрудницу в помощники, так что расслабляюсь теперь только дома. «Меня ревнует к какому-то толстяку, а сам себе красотку на работе завел», — доверительно склонившись к уху землянина, сообщила гадюка. «Понятно, она же Ола, а я кто?» «Ты красивая, Аля», — ответил Немченко. «Эрик тебя любит. А с приставучим авторитетом я сам сейчас вопрос решу. Без смертоубийства и драк. Никто ничего не поймет». «А ведь у циничной воровки, — отметил про себя Андрей, — пусть и бывший, реально начал развиваться комплекс неполноценности после того, как ее судьба свела с Солом Шеми, которого она не на шутку полюбила, как и он ее. Два любящих и ревнивых сердца прикипели друг к другу. Что ж, с уголовником Немченко разберется прямо сегодня. А вот с муками Али пока не все понятно». Если адепту семи стихий со временем действительно станет по силам создавать одаренных из простолюдинов, то гадюка у него первая в очереди. Пусть даже там откат к повторному применению такой возможности больше месяца. У него не такая уж и большая, что называется, скамейка запасных. Младший магистр Гурс, капитаны Фрейс Рантин и Лицерус. Может, еще насчет кого-то подумает. «Сами?» — не удивилась бывшая воровка, зная привычку своего могущественного начальника и господина лично ввязываться в решение вопросов, которые зачастую могли бы решаться и без него. «Ну да», — Андрей все же взял с подноса кисть винограда. «Этот негодяй обедает все там же?» «Где же еще?» — пожал плечами гадюка. «Могу я спросить, какую участь вы Борзому приготовили?» «Ой, прости, папа, ты приготовил». «Увидите, точнее узнаете». «Чуть-чуть позже», — усмехнулся благородный Ант. «Не при ребенке». «Какой я ребенок, отец?» — возмутился Жора. «Я почти студент». «Не при почти студенте», — поправился Олрей. Полученное от веселой девочки Аиды заклинание называлось «усмирением плоти». В зависимости от количества вложенной в него энергии, человек, неважно мужчина или женщина, терял интерес к плотским утехам, становясь к ним просто неспособным на месяц-два и более до года. Тогда, глядя в невинные голубые глаза веселой девочки смерти, Андрей постеснялся что-либо уточнять, помимо полученного при освоении заклинания. Но суть понял, и ладно. Не думал, не гадал, что такая мелкая пакость может ему когда-нибудь пригодиться. Однако в данном случае усмирение плоти будет в самый раз. Так что зря он иногда оценивает большинство даров стихии как бесполезные. Жизнь предстоит долгая, мало ли что когда-то пригодится. Уголовный авторитет, контролирующий этот район, обычно днем перемещался по нему, и искать его Немченко не видел смысла. Проще дождаться, когда Борзой вернется в свой штаб, местонахождение которого Олурею было хорошо известно. И там уж встретится, разумеется, не показываясь главарю банды на глаза. До полудня оставалось еще полтора часа, и землянин провел это время в беседе с соратниками. Проверил знания Жоры, чему там в школе его учат, а Гадюке передал новые рисунки нарядов, сделанные Джисой, а с Риком обсудил те сведения, которые в первую очередь интересуют разведку и лично благородного Анда. Понятно, самый важный сейчас вопрос касаемо членов Милицкого клуба. Сменит ли кто-то из десятиранговых олов на фронте погибшего Ола Мейсера? «Конечно, совет гильдии не та организация, где такой вопрос будет обсуждаться», — размышлял вслух попаданец. «Извини, но у нас обсуждается все подряд», — коротко рассмеялся ушами. «Прибыли и убытки торговцев порой зависят от совсем уж посторонних причин. Так что я обязательно узнаю в ближайшее же время, если кто-то действительно соберется на восточную границу. Воспользуюсь эфирником или...» «Эфирником», — уточнил Орей. «Не знаю, когда в следующий раз к вам выберусь». «Так, вы мне ничего вернуть не хотите?» — намекнул он на кристаллы иллюзиона. «Мы бы еще их смотрели много раз», — сказал Жора. «Не надоедает совсем». «Да», — усмехнулся Андрей, поднимаясь. «Ему уже пора было идти в гости к банде». «Тогда вот, держи еще». Протянул он два небольших янтарных кубика. «Тут о пиратах Карибского моря. Не знаю, где это», — соврал он с чистой душой. «Стихии тени мне многого не рассказывает». Во дворе устроили картинное прощание с обниманием, поцелуями и слезами почтенной Али. Выйдя из ворот, Олрей свернул сразу же на первом проходе между оградами, где в кустах сирени скинул облик Джеймса Бонда, ушел в сумрак и переместился на склады иногородних товаров, где располагался штаб шайки. В комнате главаря он застал четырех человек: самого Борзова, развалившегося в кресле и не спеша поедающего финики, сидевшего перед ним на табурете худого пожилого прилично одетого мужчину, и двух бугаев в кожаных безрукавках с бычьим выражением лиц. Помещение, Немченко почувствовал, защищалось сигнальными артефактами. Но, понятно, перед адептом тени 10-го ранга такая охрана бессильна. Окно имелось только одно, да и то плотно закрыто ставнями. Комната освещалась слабеньким амулетом и двумя масляными лампами, коптившими у двери за спинами бандитов, из-за чего обстановка выглядела зловещей. Не для адепта семи стихий, разумеется. «Как же так, Террарис?» — с чуть заметной усмешкой говорил главарь шайки. «Скотобойня твоя процветает, мясо трижды в день отправляется на городские рынки и по лавкам. Никто тебя не тревожит, ни люди Соколика, ни парни Меченого, ни от Гарвуса никто не приходит. Живешь ты хорошо, ни пожаров у тебя не случается, ни драк. И покупатели тебя ни разу не обманули, ведь так? Или я ошибаюсь?» «Все так, Борзой», — угрюмо ответил мужчина, поерзав на табурете. «А кому ты этим обязан?» — вкрадчиво спросил главарь. «Тебе, Борзой», — вздохнул посетитель. «Я все выплачу, клянусь великим. Просто сейчас все деньги в обороте, так получилось. Казна до сих пор не рассчиталась за армейские поставки вяленого мяса. Второй месяц жду, как только...» «Вот зачем ты мне сейчас рассказываешь про свои проблемы, Террарис?» — прервал его Борзой. «Это твои, а не мои проблемы. В общем, если не хочешь неприятностей, завтра все выплатишь, что задолжал. И сверх того еще 30 оборов. Будешь спорить?» Бандит подался вперед, сверля мужчину взглядом. Тот замешкался лишь на несколько мгновений, поморщился и мотнул головой. «Не буду», — ответил он. «Вот отлично», — удовлетворенно улыбнулся главарь банды. «Парни, проводите его. Бить пока не надо». Ситуация сложилась для Олрея весьма благоприятно. Не успели бугаи вывести из комнаты мясника, как Борзой поднялся, подошел к шкафу и принялся там что-то выискивать. Немченко тут же вышел из сумрака, наложил на бедолагу заклинание усмирения плоти и вернулся обратно в слой тени. На все у него ушла пара секунд, даже меньше. С главарями преступности у Андрея уже давнее знакомство, и он искренне считал этого ровенского бандита далеко не самым худшим из них. Вообще, не стал бы против него что-то предпринимать, усмири тот сам свои похотливые замашки. А теперь пусть пару месяцев пострадает и потревожится. Снять наложенную болячку может лишь лечебный амулет или заклинание не ниже 7-го уровня. А откуда их взять Борзому? Даже у Олрея с этим были бы проблемы, не имея он Шурина, мага жизни. Доклад резидентов лежал у попаданца в сумке, и больше в Миллите его ничего не задерживало. Прямо из бандитского притона он переместился к порталу, а оттуда сразу же перешел в катакомбы Фагоса. «Не забудь имперские кружева купить», — возникла с ним рядом Таня. «Джейса просила тебе напоминать почаще». «Да помню я, помню», — засмеялся адепт. «Она мне после бала с этими кружевами, которыми супруга имперского посла блистала, все уши прожужжала. Обязательно куплю самые дорогие. Ладно, пошли наверх». Он решил идти пешком, чтобы оценить общую обстановку вокруг площадки пространственного перемещения. Мало ли что могло в этих бывших каменоломнях произойти. А кроме него, никто из его соратников, даже карт, не сможет выйти на поверхность сумрачным путем. Магический слой он покидать не стал. В подземельях царила абсолютная темнота, и пришлось бы пользоваться светляком. Тень пошла с ним рядом, сменив сари на походную форму. Им встречались только крысы, да и то редко. Заметил, что этих мерзких зверьков удивительно развито чутье. Они никак не могли видеть и слышать двигавшегося в магическом слое человека. Тем не менее, при его приближении замирали, будто действительно ощущали его присутствие. Адепт семи стихий добрался уже до самого верхнего яруса катакомб, когда услышал девичьи рыдания и грубые мужские голоса в одном из отверстий. «Уверена, ты мимо не пройдешь», — с заметной иронией заметила Таня. «Конечно», — не стал отпираться Немченко. «Интересно же». Сделав два поворота, он оказался перед прорубленным на высоте половины человеческого роста лазом. Оттуда и шли звуки. Там же вдали виднелся тусклый свет. Но разговор людей все еще был неразборчив. В принципе, Олрей мог бы двигаться, продавливаясь сквозь слой породы. Но это было бы настолько некомфортно и неприятно, что он предпочел согнуться в три погибели и идти дальше. Будто его копатели в шахтах медянки, таких же низких. «Хватит уже ныть, почтенная!» — наконец разобрал слова мужского голоса Немченко. «Как только твой папаша соберет деньги и заплатит, ты улетишь отсюда голубком, красавица!» Свет шел из прорубленного в коридоре грота, до которого оставалось всего 5-6 шагов, и попаданец приготовил меч. Глава 15. Под ногами, едва Олрей вышел в реальность, сразу же оказавшись в полутьме, разгоняемый только тусклым светом, льющимся из грота, что-то захрустело. Полы катакомб были покрыты буквально ковром из мелкого каменного крошева. Он замер, прислушавшись, и убедился, что его появление находившиеся в пещере не услышали. Убивать всех, кто сейчас тут находился, в планы попаданца не входило. А значит, и показывать свое настоящее лицо не следовало. Заклинанием сумрачного облика он принял внешность гремшика и шагнул в пространство, освещаемое факелом, коптившим с противным резким запахом дешевой алхимии. «Эй, а может, девчонку просто так отпустим?» — спросил он громко. «Деньги тлен, главное оставаться порядочными людьми». И только в этот момент понял, что ошибся, как насчет количества людей, находившихся в вырубленном помещении, шагов по 7-8 в длину и ширину, так и насчет возраста похищенной. Она оказалась не такой уж и молодой, старше благородного Анда на пару лет. Кроме нее, тут были еще трое бандитов. Один спал на ворохе какого-то тряпья рядом с расстеленным холстом, на котором в беспорядке были разбросаны остатки скудной трапезы. Кувшин с кружкой, сало, часть лепешки, луковицы, редис, отварные корнеплоды, яичная скорлупа